на Сибирской железной дороге и Шивер объявлены на военном положении. Будут действовать полевые суды. Лавутин медленно опустил кулак, ищущим взглядом впился в Лебедева. Тот напряженно обдумывал, что нужно сейчас предпринять. Вот тебе и манифест, и свобода слова, свобода совести, права, с горечью выговорил Лавутин. Военное положение, полевые суды, расстрелы, каторга. Вот свобода, царем пожалованная. Теперь опять начнут хватать подряд. Зябко повел плечами Мезенцев. Груня сдавленно прошептала. Господи, куда же людям деваться? Перестреляют, шашками всех посекут. Холодок страха незримо прошел по комнате, заставил всех задуматься. Лебедев оборвал тишину. «Медлить нельзя ни минуты, товарищи», — проговорил он негромко, но как-то особенно веско. «Ни одной минуты. Надо сейчас же разоружить жандармов, полицию, в городе взять власть в свои руки, послать для связи людей в Иркутск, в Красноярск, сливать, объединять свои силы с их силами. Надо действовать, действовать». Глава 19. Поземка рыскала по открытым еланям, серым туманом застилала мелкий кустарник, переползала через рельсы, оставляя рядом с ними острые ребристые сугробы. Провода гудели надрывно, однотонно и забивали своим гудом тонкий, плачущий посвист метели. Порфирий взошел на середину насыпи у переезда и остановился. Его пошатывало от усталости. В глазах мелькали черные пятна, то ли от двух подряд бессонных ночей, то ли от ветра, бьющего прямо в лицо. Он щурился, смахивал рукавом с ресниц набегающие водянистые слезы и никак не мог разглядеть в метельной дали, кажется, только ему или вправду стоит за семафором, врезавшись в снежный занос, какой-то недлинный состав. Может быть, только один резервный паровоз? Не Терешин ли это возвращается? Четвертые сутки пошли с тех пор, как Терешин уехал в Иркутск, а Лебедев в Красноярск. И пока ни слуху, ни духу. Нет, ничего нет за семафором. Просто рябит в глазах. Порфирий оглянулся назад, на станцию, на город. Ладно ли, что он сегодня пошел домой. Прикорнуть на час-другой можно было и в мастерских. Он ушел, и вдруг за это время что-нибудь случится. Со времени отъезда Лебедева и Терешина Порфирий чувствовал себя за все в ответе. Конечно, он не один. Есть и Лавутин, и Ваня Мезенцев, и Нечаев, и Савва Трубачев, и все вообще рабочие. А все-таки люди, как на старшего, теперь больше поглядывают на него, дожидаются, что он скажет. А что он скажет? Отовсюду идут только самые тревожные и часто противоречивые вести. В Москве рабочие сражаются на баррикадах. Говорят, по всему городу красные флаги. Совет рабочих депутатов объявил самодержавию войну. Борьба идет насмерть. И тут же слух, что восстание в Москве подавлено войсками, так как было летом в Черноморском флоте, военных сил у правительства сыскалось больше, чем у восставших. В Красноярске железнодорожный батальон побратался с рабочими. Они там создали общий совет рабочих и солдатских депутатов и в городе стали хозяевами. Но будто бы и против красноярцев вызваны войска из тех, что возвращаются с полей Маньчжурии. В Чите гарнизон на стороне рабочих, восставшими захвачены и станции, и почты, и телеграф. Но если так, почему же Оттуда идут телеграммы,